Тики-тики прыгал вокруг Нагайны, держась на стороже, и красные глазки его горели, как угольки. Нагайна подобралась и кинулась на него. Рики-тики подпрыгнул вверх и назад. Снова и снова бросалась она, и всякий раз ее голова с сухим стуком падала на циновку веранды. И она сворачивалась, как часовая пружина. А Рики-тики плясал вокруг нее, стараясь забежать ей в тыл. Нагайна же вертелась, стараясь быть с ним лицом к лицу, и трение ее хвоста о циновку производило звук, подобный шуму сухих листьев, гонимых ветром. Рики-тики забыл о яйце. Оно все еще лежало на веранде, и Нагайна постепенно приближалась к нему. Наконец, улучив минуту, когда Рики-тики переводил дух, она схватила яйцо в пасть, бросилась по лестнице и полетела, как стрела. Рики-тики рванулся за ней по пятам. Когда кобра спасает свою жизнь, она мчится, извиваясь, как бич, которым хлещут лошадь. Рики-тики понимал, что нужно поймать ее, иначе все тревоги начнутся сначала. Она бежала прямо к высокой траве у тернового куста. И когда он пробегал мимо... Ах, Дарзи. А вот если... Так, Наг погиб. А Наг появился на конце палки. Метельщик подобрал его на конец палки и швырнул в мусорную кучу. Ах, Дарзи. Но жена Дарзи была умнее мужа. Она слетела с гнезда, когда Нагайна приблизилась и яростно захлопала крыльями над ее головой. Если бы Дарзи пришел к ней на помощь, то им удалось бы повернуть ее, но Нагайна только прижала свой клобук и ускорила бег. Однако секунды промедления было довольно для Рики, чтобы догнать змею. И когда она нырнула в свою нору, белые зубки вцепились в ее хвост, и Тики полетел вниз за нею. А надо сказать, далеко не всякий мангуст, как бы стар и умен он ни был, решился бы последовать в нору за коброй. В норе было темно, и Рики-тики не знал, где она расширится и даст простор Нагайне обернуться и напасть на него. Он крепко держался за хвост и упирался ногами, чтобы замедлить спуск в теплую влажную нору. Затем трава у входа в нору перестала качаться. Неужели? Ух! Ого! Теперь конец, Рики-тики. Воспоем его кончину. Славный Рики-тики погиб. Нагайна, наверное, убьет его под землей. Бедный Рики-тики Тави. Ой, погибнуть в свете лет. Ох, как это печально. Да замолчи ты, глупый портной. Будь проклят тот день, когда я вышла замуж за поэта. Ах, говорила мне моя мама, предупреждала. Бедный храбрый мангуст, слава твоя переживет века. О, эти красные глазки, наводившие ужас на змей. О, этот хвостик, так похожий на щетку. Ах, шубка! Рики-тики-тави! Живой! Ну, опять на самое горло песни. Опять не получилось. Все, кончено. Вдова никогда уже не выйдет на свет. А вы знаете, что началось после этих слов Рикки? Не знаете? Тогда слушайте. Услыхав эти слова, красные муравьи, что спали между былинок, проснулись и начали собираться отрядами. А потом с барабанным боем отправились в нору удостовериться, правду ли сказал Рикки-тикки. А сам Рикки-тикки-тави свернулся на траве клубочком и тут же заснул. И спал до самого вечера этого многотрудного дня. Так-так. Тишина. Нак погиб, погиб, погиб. И Нагайна тоже погибла. Бла-бла-бла. Ой. Пока все. Бла-бла-бла. Да. Бла-бла-бла. Дарзи, Дарзи, пойдем да. уж, бла-бла-бла. Поэт ты мой. Так-так-так. Рик-тик, рик-тики-чик, рик-тики-тави, скок да прыг. Рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тики-тави, рик-тик-чик. А потом Рикки проснулся. Проснулся и отправился в дом. Эй, Дарзи! Передай меднику Дарзи, и пусть он объявит посаду, что Нагайна погибла! Медник — это птица, производящая шум точь-в-точь такой, как молоточек, бьющий в медную посуду. А делает он это потому, что состоит как бы глашатаем в индийских садах и сообщает новости всем желающим слушать. Идя по дорожке, Рикки-тикки услышал вступительные ноты медника. Динь-дон-тап! Правда, похоже на звук маленького обеденного гонга. Ах да, гонг — это такая медная тарелка. По ней ударяют такой специальной колотушкой или молоточком, и получается бум или дон. В общем, вы поняли. Динь-дон! Так-так-так-так-так-так-так! Нак погиб! Донг! Нагайна погибла! Динь-дон! Так-так-так-так-так-так! Динь-дон! Да уж, все понятно. Такая радость! Лягушки-то, лягушки! Они-то начали квакать потому, что Нак и Нагайна ели и лягушек с такой же охотой, как и птичек. Кстати, вы знаете, красные муравьи, вернувшись из змеиной норы, всенародно объявили, что все так и есть, что Рикки-тикки-тави вполне можно доверять целиком и полностью.